Глава 7. Мы так спешили в тронный зал, где ожидал его величество Ренвик Сияющий, что я не успела ничего толком рассмотреть по дороге. Перепугаться и морально подготовиться я тоже не успела. Всю дорогу меня заботило, как бы случайно не наступить на подол пышного платья, в которое меня облачили камеристки. Новые туфельки ощутимо сдавливали пальцы на ногах. Я была невидима для снующей по коридорам прислуги, но зачарованное ожерелье слушалось мага. Как только гвардейцы распахнули перед нами двери, он щелкнул пальцами и снял чары. «Сколько можно ждать?» – без предисловий сорвался на крик король, едва завидел нашу процессию. «Мне донесли, что вы с Карлом вернулись еще вчера». «Так и есть, ваше величество», – отвесил поклон Майрон. Мы с Мирандой тоже поскорее присели и склонили головы. «Если вы притащили очередную грязную девку из подворотни, я велю вас казнить. Я устал от этих глупостей. Давно было пора найти более толковых исполнителей». И снова магистр больно ткнул меня в спину костяшками пальцев. Я медленно подняла глаза на Ренвика Сияющего и сделала робкий шаг вперед. Король Альмирании и вправду выглядел уставшим. Он был еще не стар, должно быть, ему едва исполнилось 40 лет, но на лбу и от носа к подбородку залегли темные морщины. Русые волосы напополам перемешались с седыми, а в глазах плескалось отчаяние. Мне стало жаль правителя. Я всегда представляла себе короля действительно сияющим, с горделивой осанкой, ясным воодушевляющим взором и ослепительной улыбкой. И, разумеется, в короне. Но корона лежала на краю бархатной подушки, и драгоценные рубины в ней словно подернулись дымкой. Ренвик скользнул по мне взглядом, запустил пальцы в шевелюру и почти прорычал. «Это тоже не похоже! Что ты себе возомнил, маг? Ты решил, будто в королевстве есть девушка, способная затмить мою дочь?» «Он страдает», — подумала я. Несколько лет назад умерла королева, мать Реджины. Теперь бедная принцесса должна выйти за владыку драконов. Долг перед страной для правителя важнее личных чувств. Но, видно, мысль о расставании с дочерью была настолько невыносима для короля, что он почти тронулся умом. Майрон, впрочем, не обращал никакого внимания на гнев короля. Привык, что ли? «Ваше Величество», – с тонкой лукавой улыбкой проговорил черный маг. «Затмить ее высочество Реджину никому не под силу. Но поверьте, драконы, эти дикие создания, ничего не поймут». «Посол из Драскольда уже здесь. Он требует гарантийное письмо и прядь волос». С этими словами король вскинулся, поднялся с трона и подошел ко мне. Коснулся пальцем волнистого локона, что лежал у меня на плече. «Все будет сделано сию же минуту», – заверил его маг и выудил из кармана серебряные ножницы. Длинная прядь моих волос оказалась в руке Ренвика. В тот же миг в зале появился герцог Карл, несущий свиток с печатью и обтянутый кожей тубус. Вздохнув, король придирчиво изучил послание драконам и протянул Карлу волосы. «Отдайте дракону, и пусть завтра же выметается из дворца». «Простите, ваше величество», – пискнула я. «А когда свадьба?» Все разом уставились на меня. Леди Миранда сквозь зубы шипела что-то, как растерженная змея. Герцог смотрел свысока, будто я и вправду была грязной и невоспитанной беспризорницей. Майрон сжал кулак так, что хрустнули костяшки. Я не понимала, что произошло. «В ночь драконьих огней», – отчеканил, выделяя каждое слово король. «А теперь оставьте меня». «Несомненно, ваше величество», – поклонился Карл. «Но все же мы ждем вашего вердикта». «Да-да, последнее слово за вами», – подхватил Майрон. «Что ж, будет вам последнее слово. Если из-за вашей ошибки наш план не сработает, если вы подорвете мой авторитет в глазах этих хвостатых тварей, и они все-таки узнают о подмене, если...» «Впрочем, и так достаточно. Я лично выпущу вам кишки, и весь народ Альмирании будет плевать в ваши гнусные рожи, пока вас не сожрут черви. Идите». Маг грубо схватил меня за локоть и буквально поволок за собой. На обратном пути я несколько раз споткнулась, но Майрону было все равно. В башне он втолкнул меня в темную комнату и выплюнул уже знакомое заклинание. Меня пронзила такая боль, что я не устояла на ногах. Внутри будто взорвался разряд молнии. Падая, я еще и ушибла колено. Слезы брызнули из глаз. «Никогда, слышишь, никогда не заговаривай с королем первое». «Простите меня», — выдохнула я. «Я забыла, я не знала». «Ты лишь ничтожная букашка, которую удостоили великой чести, а уже считаешь себя ровней нам». «Даже не думала, господин маг». «Снова дерзишь? Придется тебя проучить». С этими словами Майрон сдернул с крючка на стене длинный плетеный хлыст. Я испуганно отползла на пару шагов, пытаясь подняться на ноги. Отголоски заклинания еще мучительно отдавались во всем теле. Комната, в которой оказались мы с магистром, была чем-то вроде учебного класса. По стенам были расставлены книжные шкафы, столы с реквизитом и тренировочные манекены. Центр был свободен, но весь пол пестрел полустертыми линиями и символами. Хлыст просвистел в воздухе, заставив меня вскрикнуть и сжаться в комочек. «Прошу вас, не надо!» – взмолилась я. Мой жалобный голосок только развеселил мага. «Король был на грани срыва, ты хотя бы понимаешь это?» «Да, он очень переживает. Я думаю, он боится за Реджину, за дочь». «Не так. Он переживает за страну. Тебе, сиротке, не понять, что такое бремя власти». «Я сделаю все возможное, чтобы помочь королю и стране, клянусь вам». Маг размахнулся снова, и я думала, что на этот раз он все-таки ударит меня. Всхлипнула в голос. Майрон почему-то медлил, а я затаила дыхание и боялась шевельнуться. В солнечном сплетении покалывало, хотелось растереть это место пальцами. Это было не сердце, а что-то иное, сгусток незнакомой мне силы, проснувшийся в ответ на заклинание первого чародея. «Твой дар», — вдруг прошептал маг и прищурился. Отбросил орудие пытки и склонился надо мной, как коршун над зайчонком. Я рискнула и приложила руку к груди. «Вы говорили, мой дар спит, пока я невинна». «Это верно, но рядом с магом он спит беспокойно, ворочается и ждет пробуждения». Гнев в глазах Майрона сменился чем-то другим. Он потянулся и дотронулся до тыльной стороны моей ладони. Дар действительно почуял его и запульсировал во мне. «Расскажите мне о даре, магистр, прошу вас», — тихо сказала я.